Серебристый «Ситроен» с трудом втиснулся на свободный пятачок перед модным бутиком на Невском проспекте. Из него вышла высокая, хорошо одетая, уверенная в себе молодая женщина. Высокие скулы, необычный разрез глаз привлекали к себе внимание, выделяли эту женщину из массы таких же молодых, нарядных, преуспевающих дам, которыми в этот час полон Невский. Поправив небрежным жестом красивые темно-рыжие волосы, женщина шагнула к двери бутика. Но прежде чем открыть ее, она задержалась перед витриной. На манекене был надет очаровательный шелковый топ, украшенный бисером и стразами. Случайно получилось так, что отражение рыжеволосой женщины на мгновение совпало с манекеном, как будто это она сама стояла в витрине модного магазина в пышной юбке из зеленой тафты и расшитом бисером топе. И вдруг за спиной у отражения возникло второе лицо. Такие же высокие скулы, такой же странный разрез глаз. Только губы кривились, словно отражение собиралось крикнуть или заплакать. Рыжеволосая женщина замерла, как громом пораженная. Она хотела повернуться, взглянуть в глаза своему двойнику, но не могла решиться, не могла заставить себя. «Кто ты?» — прошептала она, с трудом справившись с голосом. «Ты знаешь», — одними губами ответило отражение. «Не может быть!» В глазах у рыжеволосой женщины потемнело. Летний полдень, глухой нарастающий гул, словно исходящий из самого сердца горы, безысходный тоскливый ужас. «Вам плохо?» Над самым ухом прозвучал заботливый мужской голос. «Спасибо, все в порядке». Женщина вымученно улыбнулась вальяжному мужчине средних лет, который поддержал ее, не дав упасть. «Спасибо». Она пришла в себя и вертела головой, словно пыталась кого-то найти в текущей мимо нарядной толпе. «Я провожу вас?» «Не стоит. Вот моя машина». Мужчина с сожалением выпустил ее локоть и проводил взглядом серебристый «Ситроен». Лола устроилась поудобнее и закрыла глаза. В крошечной комнатке Розы Тиграновны было очень уютно. Пахло сирень, что стояла на подоконнике. Сирень принесла Лола. Всем Розиным клиентам было известно, что та обожает всяческую флору. Поэтому вместо традиционных мелких подарков все приносили цветы. Горшки с гортензиями и с пацифиллумом, который в народе называется «женское счастье», Роза выставляла в общий зал салона красоты, а цветы от самых любимых клиентов оставляла в своей личной комнате. Лола, несомненно, принадлежала к числу любимых Розиных клиентов. Они были знакомы давно. Лола была молода и хороша собой, не имела ни каких-либо дефектов на лице, ни проблемной кожи, так что Роза Тиграновна, косметолог от Бога, специалист высшего класса, всегда после сеанса с глубоким удовлетворением взирала на дело своих рук. Лолино лицо служило Розе наглядным пособием. Его можно было поместить на рекламном плакате «Пользуйтесь услугами косметолога хотя бы раз в неделю», и вы будете выглядеть так же. Играла музыка, что-то медленное и сентиментальное. Лола отдалась во власть мягких рук Розы и полностью расслабилась. «Дорогая, у вас прекрасная кожа», — говорила Роза. И Лола знала, что это не просто комплимент. Вот что значит родиться у теплого Черного моря. И с этим Лола не могла не согласиться. Роза же приглушила и без того тихую музыку и зарокотала ласковым басом. «Лолочка, золотка, у меня для вас есть вариант. Вернее, даже два варианта». Лола едва слышно вздохнула. Роза снова взялась за свое. Она вбила себе в голову, что нужно устроить Лолину личную жизнь, и взялась за дело с жаром. Неудачи не расхолаживали ее. Роза просто обожала всех женить и сватать, а Лола — это особый случай. Роза Тиграновна считала себя ответственной за ее судьбу. причем никто ей ничего не поручал. Лола всячески отказывалась, говорила, что ей и так неплохо, и что такая жизнь ее вполне устраивает. Но Роза была непреклонна. Вот и сейчас ее чуткие руки уловили Лолино недовольство. «Дорогая моя», — завела Роза, — «вы еще молоды и просто не представляете, как быстро они проходят, молодость и красота. Я-то знаю. Конечно, я помогу вам задержать этот процесс, но мы с вами должны быть реалистами. Красота не вечна. К тому же некоторые мужчины очень чувствительны к женскому возрасту. Я, как профессионал, допускаю, что женщина может выглядеть на 30 лет, хотя ей 50. Но ведь когда дело доходит до официального оформления отношений, то мужчина волей-неволей видит паспорт. Вы себе не представляете, сколько браков закончились, не успев начаться, именно из-за этого, что жених обнаружил, что его невесте не 29, а немножечко больше. Всего-то чуть-чуть убавила, лет 15. Лола вздрогнула. Откуда, интересно, Роза узнала, что ей очень скоро, буквально через 8 месяцев и 11 дней, исполнится 29 лет? «Деточка, не упрямьтесь», — гнула свою Роза Тиграновна. «Разрешите мне дать этим мужчинам номер вашего телефона. В конце концов, я не предлагаю ничего особенного. Ну, встретитесь вы, поболтаете за чашкой кофе. Вас это ни к чему не обязывает. А вдруг кто-то из них вам понравится? Что они будут вами очарованы, я не сомневаюсь. Особенно после маски, которую я вам сделаю. Это совершенно новая маска. В нее входит яд змеи Сурукуку». Лола дернулась под руками Розы. «Вы только не пугайтесь. Яда там немного, а он очень активный. Ваша кожа станет нежной, как у младенца, и гладкой, как шелк. Ну так давайте ваш номер тем двоим». «Ну зачем же сразу двоим?» — вымолвила Лола, не разжимая губ. «Что мне, их на зиму заготавливать, что ли?» Роза вежливо посмеялась Лолиной шутке и объяснила. «Понимаете, они на разный вкус. Один очень богатый, недавно развелся, то есть сейчас как раз свободен. Уверяю вас, этим нужно пользоваться. Но я должна вас предупредить, что он противный. Знаете, большие деньги, кружат голову и все такое». Роза взмахнула рукой и уронила на пол шматок серо-бурой субстанции, которую она наносила Лоле на лицо. «А второй...» «Бедный, что ли?» — вклинилась Лола. «Молчите», — приказала Роза, — «а то маска плохо ляжет». «Второй не бедный. Бедного я бы вам не предложила, вы меня знаете. Но и не такой денежный, как первый. Впрочем, вы и сама женщина не бедная. И еще он никогда не был женат, что, несомненно, говорит в его пользу». «Я бы на ее месте не стала этого утверждать», — подумала Лола. «Если ни одной женщине не понадобился обеспеченный нестарый мужчина, стало быть, он либо урод, либо с большими странностями, либо имеет злобную мамашу, которая вертит им как хочет и отваживает всех женщин, потому что сыночек нежно ее любит». «Разумеется, у этого второго может быть подводная часть айсберга. Но вы легко сможете это узнать при встрече», — с жаром уговаривала Роза. «Деточка, соглашайтесь, непременно соглашайтесь. Только ничего не говорите, просто закройте глаза». И Лола подчинилась. «Вот и славно», — расцвела Роза. «Сейчас пойду им позвоню, а вы пока отдыхайте». Она прикрыла Лолу пледом и снова включила музыку. «Наверное, она права», — сонно думала Лола. «Роза терпеть не может, когда что-нибудь пропадает даром. А по ее мнению, со мной именно это и происходит. В самом деле, годы идут, а в моей жизни никакого прогресса. Сижу тут со зверями, с Ленькой, а он иногда умеет быть очень утомительным. И совершенно никакой личной жизни. Одна радость — Пу-И. Кстати, как он там?» Песик породы чихуахуа Лолина радость и счастье, обычно оставался дома, когда она посещала салон красоты. Не то чтобы он чувствовал дискомфорт или боялся выходить на люди. Напротив, песик очень любил посещать с Лорой разные публичные места – кафе, рестораны, торговые центры. Один раз Лола даже взяла его на показ мод. В таких местах Пу-И чувствовал себя как дома. Даже слишком свободно, как утверждал Леня Маркиз. Лола, конечно, с негодованием отвергала такие обвинения, но в глубине души иногда признавала, что Леня прав. Песик ужасный задира и хулиган. И сегодня нужно было оставить его дома, но Ленька с утра куда-то испарился, а Пу-И, заметив, что Лола собирается уходить, так раскапризничался, что пришлось его взять с собой. Лола никогда не могла отказать любимой собаке. И сейчас Лола подняла голову, насколько позволяла маска, и попыталась прислушаться. Ничего не вышло. Дверь была плотно закрыта розой, да еще эта музыка. Лола покрутила головой, и ей показалось, что сквозь томные звуки, издаваемые саксофоном, она различает тонкий обиженный лай. Лола оставила песика у стойки администратора. Девушка с удовольствием согласилась с ним повозиться и даже раздобыла откуда-то ореховое печенье, которое Пу-И просто обожал. Правда, печенье было недорогое, с арахисом, но песик милостиво согласился для разнообразия попробовать и такое. Лола приподнялась на локтях и так напряженно прислушалась, что даже уши заболели. Лай не прекращался. Теперь к нему прибавился громкий обиженный визг, женские крики, что-то упало со звоном и покатилось по полу. Когда визг песика перешел в ультразвуковой диапазон, Лола вскочила, наскоро завернулась в простыню и помчалась спасать свое сокровище. В общем зале салона она застала такую картину. Администратор стояла у стойки, вся обсыпанная крошками от орехового печенья, и безуспешно пыталась оттереть с воротника белой блузки большое пятно подозрительного буро-коричневого цвета. Парикмахер Аллочка и маникюрша Танечка суетились общими усилиями, сдвигая тяжелую стойку, а тетка в синей униформе уборщицы тыкала под стойку шваброй, приговаривая: «Сейчас достанем тебя, голубчика, за ушко да на солнышко». В кресле валялась толстая клиентка, делая вид, что она в обмороке, а педикюрша Люся обмахивала ее глянцевым журналом. «Что здесь происходит?» — вскричала Лола. «Где Пу-И?» Девица с пятном молча ткнула рукой под стойку. «Ах, это ваша собака!» — толстая клиентка срочно прервала обморок. «Милочка, что же это вы себе позволяете? Отчего это для вас закон не писан?» «Какой еще закон?» Лола пыталась оттолкнуть администратора и прорваться к стойке. «Такой закон, что с собаками нельзя в помещение», — орала баба, причем лицо ее из просто красного становилось малиновым. «Да какая же это собака?» — привычно завела Лола. «Вот именно! Это не собака, а исчадие ада!» — припечатала клиентка. «Вы знаете, что сделала ваша шавка?» «Сама ты шавка», — хотела сказать Лола, но промолчала. Она слишком волновалась за песика. Девушкам удалось, наконец, отодвинуть тяжелую стойку, и тетка, бросив швабру, ловко схватила перетрусившего Пу-И за шкирку. «Вот ты какой!» — приговаривала она. «Но сейчас за уши-то отдеру, отучу хулиганить!» «Прекратите немедленно!» — гаркнула Лола. Кинулась к тетке, но запуталась в простыне, поэтому ухватилась за маникюршу Таню. Та взвизгнула от неожиданности и наступила на ногу Алле. И все вместе они повалились на уборщицу. Тетка, однако, оказалась крепкая и упорная. Падая, она не выронила песика, хоть он и умудрился цапнуть ее за палец. Лола безуспешно пыталась выбраться из-под груды тел. Пу-И оглушительно визжал, клиентка орала, и, наконец, весь этот гвалт перекрыл мощный бас Розы Тиграновны. «Всем молчать!» И все замолчали, только головами затрясли, потому что в ушах стоял звон. Лола опомнилась раньше всех, подобрала швабру и замахнулась на уборщицу. Та от неожиданности выпустила Пуи, и он тут же вскарабкался Лоле на руки. «Пуишечка, детка!» — заворковала Лола. «Эта фурия тебе ничего не сломала?» Пуи очень артистично закатил глаза и приник к Лолиной груди. «Ему плохо!» — заволновалась Лола. «Это нам всем от вашего пса плохо!» — вступила клиентка. «Мало того, что он меня покусал, он еще написал мне в сумку». «Жаль, что не накакал», — тут же отозвалась Лола. «Сумочка от Диора!» Лицо клиентки снова стало малиновым. «Это?» — презрительно рассмеялась Лола. «Да на рынке покупала, небось». Но тут Роза Тиграновна незаметно, но довольно сильно ткнула ее кулаком в бок. И Лола поняла, что действительно перегнула палку. Клиентка была одета дорого, хоть и безвкусно. Так что и сумка у нее, конечно, тоже была дорогая. Роза Тиграновна мигом разрулила ситуацию. «Татьяна, принеси Раисе Павловне успокоительный чай. Алла, ты причеши ее заново, бесплатно. Быстро тут убрать. А ты смени блузку и застойку, а то вон телефон надрывается». «Раиса Павловна, дорогая, не расстраивайтесь из-за сумки. Что он там написал-то? Всего ничего. Это же все-таки не ротвейлер, не бордовский дог. А вы, Лола, идите ко мне. Пора маску снимать». Лола погрозила кулаком уборщице и пошла, подхватив простыню одной рукой. В другой у нее был зажат Пуи. В кабинете у Розы Лола малость успокоилась и осознала, что лицо уже давно невыносимо зудит. Очевидно, Розе Тиграновне тоже что-то не понравилось, потому что, смыв маску, она помрачнела. Оттолкнув ее, Лола бросилась к зеркалу. В стекле вместо лица отражалось нечто похожее на кусок сырой вырезки. «Что это?» — завопила Лола. «Дорогая, только не пугайтесь. Эта масочка дала такой эффект», — заявила Роза Тиграновна. «Сейчас вот смажем кремом, и все пройдет». Но от крема лицо еще сильнее зачесалось. Лоле хотелось тереть его жесткой мочалкой или скрести металлической расческой, какой Леня изредка причесывает своего кота Аскольда. Пуи, которому не было видно, что же случилось, негодующе гавкнул. Но Лола не услышала. Расширенными от ужаса глазами она смотрела, как на лице, и без того красном, выступают бордовые пятна. Какой ужас! Ее руки бессильно опустились, и Пуи шлепнулся на пол. Оттуда с пола он увидел Лолино лицо, взвизгнул, попятился и спрятался за тумбочку. «Что вы там намешали в эту маску?» — рыдающим голосом закричала Лола. «Вы говорили, что яда змеи Сурукуку там совсем немного. Моя кожа не могла дать такую сильную аллергическую реакцию». «Совершенно микроскопическое количество», — надрывалась Роза. «Ума не приложу, что могло дать такое раздражение. Вот разве что секрет половой железы каракатицы аптечной. Иногда он дает такой побочный эффект». «Что?» — простонала Лола и опустилась на кушетку. «У каракатиц есть половая железа?» «А как же?» — оживилась Роза. «Иначе как они, по-вашему, размножаются?» «Да мне дела нет до их размножения!» Лола кричала с ужасом, сознавая, что лицо горит и еще сильнее распухает. Уже и глаза заплывать начали. «Как я теперь буду жить с таким лицом?» «Дорогая, не нужно так волноваться. От этого будет только хуже», — увещевала Роза. «Хотите, я сделаю вам укольчик?» «Не надо мне ничего. От вас одни неприятности», — рыкнула Лола. Она до ужаса боялась уколов. Роза Тиграновна обиделась. Как можно одним словом зачеркнуть их многолетнее плодотворное сотрудничество? «Пуи, мы немедленно уходим из этого салона», — заорала Лола, — «и никогда больше сюда не придем». Роза Тиграновна и бровью не повела. Она прекрасно умела обращаться с капризными клиентками и знала, что Лола никуда не денется, выпустит пар и прибежит, а лицо примет свой нормальный вид рано или поздно. Песик, однако, не спешил присоединиться к хозяйке. Он очень испугался ее нового лица. Лола была так зла, что не стала умолять его пойти к мамочке на ручки. Она развернулась на каблуках и рванула к двери. Пуи понял, что все очень серьезно, и побежал за ней. В коридоре они встретили давешнюю клиентку с описанной сумочкой. Успокоенная и причесанная, она выглядела несравненно лучше Лолы. Правда, в данный момент лучше Лолы выглядела бы даже кикимора болотная. Клиентка уставилась на Лолу с неприкрытым злорадством. Лола только скрипнула зубами. Ей предстояло еще появиться дома и выслушивать Ленькины насмешки. Хоть бы его дома не было. И, разумеется, Бог не внял Лолиным мольбам. Ее компаньон и мучитель находился дома. Более того, услышав шум лифта, он вышел в прихожую с попугаем на плече и с котом на руках. А Лола-то мечтала незаметно проскользнуть в свою комнату и запереться там на неделю. «Привет!» — обрадовался Леня. «А мы тебя обедать ждем». Тут он увидел Лолу, замотанную в шелковый платок, как порабощенная женщина Востока, и спросил с удивлением. «Это что это с тобой? Такая новая мода? Отстань!» — буркнула Лола, плюхнула Пуи на столик возле телефона и попыталась пройти мимо. Но песик дернулся, поводок зацепился, и тонкий шелковый платок упал с лица. «Ух ты!» — восхитился Маркиз. «Это что теперь, в салоне такие процедуры делают?» «А что, ничего. Можешь даже на детском утреннике изображать сырокопченый окорок. Гримироваться не надо». Лола взглянула на него с таким неприкрытым отчаянием, что Леня тотчас устыдился. «Ну, дорогая», — залебезил он, — «ну, не нужно принимать все так близко к сердцу. Прими таблеточку от аллергии, а я никому не скажу, что у тебя такой конфуз». Тут он не удержался и фыркнул. Да еще попугай подлил масло в огонь, заорав не к месту. «Кошмар! Уродство!» «Так я и знала», — всхлипнула Лола. «Знала, что на вас нельзя положиться. Раз вы сейчас издеваетесь, то что будет, когда я по-настоящему заболею? Я буду умирать, а ты со своим котом и попугаем станешь злорадствовать». «Ну!» — Леня протестующе замахал руками. «А потом, когда я умру, вы спляшете на моей могиле». «Но это уж ты совсем загнула». Маркиз решительно ссадил попугая с плеча, кот ушел сам. «Прекрати истерику и выпей лекарство. Завтра все пройдет. И незачем таскаться к этой Розе через 2 дня на третий». Леня Маркиз не любил Розу Тиграновну. Казалось бы, у них не было особых точек соприкосновения. Но не любил он ее потому, что Роза вечно пыталась пристроить Лолу к какому-нибудь богатому и отвратительному типу. Сам того не сознавая, Леня опасался, что когда-нибудь Роза Тиграновна преуспеет в своем черном деле, и Лолка увлечется кем-нибудь. Не, пожалуй, еще решит к нему уйти. Что тогда будет? Леня боялся даже думать. И вообще во всем виновата эта сводня Роза. Она сбивает Лолку с пути. «А знаешь, почему со мной такое случилось?» — разъярилась Лола. «Потому что милый песик так расхулиганился, что его чуть не прибили шваброй, и мне пришлось его спасать, забыв обо всем. Время прошло, маску передержали, и вот результат». Пуи нацепил на морду самое невинное выражение и сделал вид, что он вообще ни при чем. Лола тяжко вздохнула и ушла к себе, заявив, что отказывается от еды и вообще от всего, и собирается умереть с горя. И убедительно просит всех своих сожителей, чтобы ей не мешали это сделать. «Видишь, до чего ты довел свою хозяйку?» Леня решил провести некоторые воспитательные мероприятия. «Что ты устроил в салоне?» Пуи вспомнил, как орала чужая тетка, потрясая описанной сумочкой, и на морде его отразилось явное блаженство. «Ах ты, разбойник!» — умилился Леня и постучался к Лоле. Но его несчастная подруга не ответила. Лола пыталась плакать, но от слез еще сильнее щипала щеки. Тогда Лола поворочилась немного и заснула. Не дождавшись ответа, Леня за дверью пожал плечами и ушел на кухню. Лола сладко потянулась и открыла глаза. Из открытого окна доносилось щебетание птиц и легкий аромат цветущей сирени, к которому примешивался доносящийся из кухни чудесный запах свежезаваренного кофе. В ногах у Лолы копошился Пуи, пытаясь забраться под одеяло и укусить хозяйку за большой палец ноги. В общем, жизнь была прекрасна. «Пуи, негодник, прекрати!» — воскликнула Лола со смехом. Песик понял, что хозяйка проснулась, радостно взвизгнул и посеменил к подушке, чтобы приветливо лизнуть Лолу в нос и щеки. Но вместо этого он неожиданно зарычал, как настоящая собака, испуганно попятился, свалился с кровати и немедленно напустил лужицу. «Пуи, дорогой, что с тобой?» — озабоченно проговорила Лола. «Ты не заболел? Ты что, не узнал меня?» Она соскочила с постели, чтобы взять песика на руки и внимательно осмотреть. Но Пуи, истошно взвизгнув, уполз под кровать и оттуда снова зарычал на хозяйку. «Пуи, что с тобой?» — повторила Лола. Она всерьез заволновалась и, как всегда, в минуту волнения вспомнила о своем верном друге и компаньоне. «Леня! Ленечка, иди скорее сюда! Пуи, кажется, взбесился! Он меня не узнает!» Но в эту самую минуту Лола случайно бросила взгляд в зеркало, и квартиру огласил душераздирающий вопль. «Лолочка, ты меня звала?» — проговорил, появившись в дверях, Леня Маркиз. В руках у него был поднос с чашкой горячего кофе и парой свежих круассанов. На губах приветливая и несколько озадаченная улыбка. «Зачем же так кричать? Ты проголодалась, а я уже несу твой любимый завтрак».